Отпущенная на волю Манана медленно побрела с задумчивым выражением лица по дорожке вокруг постамента. Тосю мутило в сторонке. Антон Палыч вытер лицо подолом своей майки. «Глазами лупает!» «Лупает глазами!» — озабоченно заявил Зубченко. «Гадом буду, заснет!» Доктор, нервно поправив очки, поискал приметы рассвета. «Нет, кажется, действительно что-то есть, как раз за горами». «Нет, врешь!» — с революционным азартом в голосе крикнул полковник, крутясь на месте, давя кое-как разбросанные кухонные принадлежности. Наклонился, выбрал чайник, повертел в руках и отбросил неудовлетворенно ноя. «А-а-а!» — это он увидел пожарный щит и бросился к нему. Через несколько секунд вернулся, потрясая двумя ведрами. Одно попытался всучить спасателю. Тот отвернулся. Тосю рвало. Полковник повернулся к доктору и, плотоядно улыбаясь сквозь склокоченные бакенбарды, подразнил его. «Доктор, а доктор, пошли за водичкой!» Антон Палыч, болезненно поморщившись, отвернулся. Полковник решительно двинулся к морю, переступив по дороге через парализованного, пнув чайник. Ванечка продолжал лежать поверх постамента, вцепившись в края руками и по-лягушачьи подтянув ноги. Глаза его были закрыты. Рассвет. Антон Палыч покрутил головой. Полковник уже бежал обратно, расплескивая воду и что-то громко, но неразборчиво бормоча про себя. Поставил одно ведро на землю и подмигнул доктору. Хлестнул прицельной струей в голову Ванечки. Струя, отразившись от постамента, досталась в основном костру. Ванечка медленно обхватил голову руками. Вторая водяная мина накрыла его идеально. Постамент превратился в водяной вулкан, мокрая лава по всем граням. Полковник восторженно покрутил ведром и, показывая им в сторону посветлевшего абриса горы, зарычал. «Я вижу солнце!» Тося, очень замедленно и неуверенно подкравшись сзади, вцепилась бессильными ногтями ему в спину. Он бодро стряхнул ее руки, хохотнул и, приплясывая, помчался к морю. «Что происходит?» — испуганно спросил Утин. Антон Палыч устало опустился на торчащие из земли валун. «Вы что, не видите? Он не дает Ванечке заснуть». «Он озверел!» — возмущенно жестикулировал Утин. Ни доктор, ни сидевший рядом спасатель не сочли нужным комментировать это заявление. Видя, что он не в состоянии их растормошить, Утин стал растерянно оглядываться, словно в поисках каких-то аргументов. Ни Манана, ни Тося, ни тем более Мамука Макарович не выглядели людьми, подходящими для обмена мнениями. Неизвестно, как бы Утин вышел из создавшегося положения, если бы не крик Зубченки, донесшийся со стороны моря. Крик резко выделялся как на фоне шума волн, так и на фоне общего полковничьего озверения. Все невольно посмотрели в его сторону. Полковник стоял на коленях у самой кромки воды и бил страстные поклоны на манер старательного плакальщика и, заламывая руки, кричал тоскливо и обреченно. Утин подбежал к нему, не вынимая рук из карманов длиннополого пиджака. Антон Палыч привстал, но потом, поколебавшись, сел. Он догадывался о том, что случилось, но все-таки вздрогнул, когда Ян сказал тихо и отчетливо. «Наш мертвец возвращается». «Откуда ты знаешь?» — спросил доктор, хотя в данный момент его интересовало отнюдь не это. Ян пожал плечами и начал отвечать на другой вопрос, подразумевавшийся. «Этой ночью я видел, как полковник выходил из барака и как вернулся через полчаса. Запыхался, мокрый весь, но веселый, вернее, довольный». Спасатель затянулся и задумчиво выдохнул дым. «Оттащил труп Владика на берег. Это он жертву приносил, а он ее не принял». «А капище?» Ян повернулся к доктору и снисходительно улыбнулся. «Понятно, понятно», — заторопился тот. «С капищем действительно все было давно ясно. А то, что делала Манана сегодня ночью с директором», — понизил голос Антон Палыч, коротко кивая в сторону лежащего. «Больше я ничего не видел. Я ведь и сам отлучался, если ты знаешь». «Куда?» — спросил потрясенный Антон Палыч. «Как куда?» — хмыкнул спасатель. В голосе его проскользнула презрительная нотка. «Неужели ты так ничего и не понял?» «А что я должен был понять?» — нервно спросил доктор, быстро переводя взгляд с профиля спасателя на тройку бурлаков. Зубченко, Утин и Манана волокли по песку тяжеленного утопленника. «Я ходил сегодня ночью взрывать скалу, чтобы загородить выход с побережья. — отчетливо проговорил Ян. «Скала обрушилась вчера днем», — таким тоном, как будто он убеждал самого себя, произнес доктор. Спасатель поморщился. «Хм, ты все-таки ничего не понял». Антон Палыч вдруг вскочил и отошел на два шага, испуганно оглядываясь на спасателя. «Послушай, а где же твой акцент, парень?» Ян тяжело и глубоко вздохнул, его ничуть не испугало это разоблачение. Он с сожалением посмотрел на Антона Палыча, ему было искренне непонятно, чего от него хочет этот человек. «Я, понимаешь ли, не давал обещания оставаться ни эстонцем, ни латышом и после смерти». После этого Ян встал и пошел навстречу команде полковника. Владика подтащили вплотную к постаменту и прислонили спиной в полусидячем положении, чтобы он мог созерцать пучину, из которой был только что извергнут. Выглядел он как утопленник, то есть не поддающимся описанию образом. Тем не менее, все склонились над ним, движимые безотчетным желанием вызнать, каково было там. Молчание изверга было загадочным и многозначительным. Сгрудившаяся перед ним на четвереньках толпа напряженно дышала ему в лицо. На левой ноздре у него дрожала успевшая прилипнуть пушинка, полная иллюзия, что один раз, проглоченный чудовищем, он дышит. Еще чуть-чуть, и он очнется, откроет глаза. «Ванечка!» — вдруг раздался над головами сидящих громовой, восторженный голос Тоси. И когда все подняли головы, то увидели, что мальчик Ванечка стоит в полный рост на постаменте, ноги уверенно расставлены, руки сложены на груди, как у капитана Немо, глаза широко открыты. Огромные недетские глаза, и из них бьют два мощных бледных прожектора в сторону моря. Они посмотрели туда и увидели, что мелкая рябь на поверхности моря стихла, и поверхностная пленка натянулась, как стекло, а потом стала набухать, шумно лопнула, обнажая бугристый остров. По бокам громадного панциря выставились на некотором отдалении мохнатые суставы, выпластались хоботы, проткнули воду, угрожающие изогнутые рога. Семенили поверх пенящейся воды, грызя и царапая ее, многочисленные когтистые ножки. По все выше встававшему из воды мохнатому бугру катились потоки ошалевшей воды. Из кривых дрожащих отверстий летела выплюнутая пена. В гальку берега вонзились толстые, невыносимого вида лапы, оставляя после себя целые овраги своей когтистой тяжестью. Выпроставшиеся хвосты лупили кипящую вокруг воду. Оно вырастало из воды медленно, но неуклонно. Когда эта живая гора большей частью, наконец, воздвиглась над берегом, она на несколько мгновений замерла, и тогда ее коснулся бледный взгляд Ванечки. Гора содрогнулась и открыла огромные угрюмые глаза, и всем телом издала чудовищный, угрожающий, веселый, ни с чем не сравнимый рев. Два человека, один в дорогом штатском костюме, другой в генеральском мундире, шли вдоль края прилива, негромко разговаривая. За спиной у них осталась наполовину выступающая из воды большая, метра три шириной полусфера, утыканная разной длины антеннами, покрытая двумя десятками беспорядочно расположенных стеклянных глаз. Генерал остановился и сказал: «А все-таки мы с ним обошлись не слишком-то деликатно». Штатский пожал плечами. «Странно, что ты это говоришь. Твое было предложение — использовать эту группу в темную ради чистоты эксперимента». «Так-то оно так. И потом, ты прекрасно знаешь, никто серьезно и даже заметно не пострадал. Недельная реабилитация, и они разъедутся по домам. А о компенсации я уже распорядился». «Да, они оказались не по своей воле на переднем крае военно-научной мысли. Жаль, конечно, но боюсь, что наступают такие времена, когда нам с такими ситуациями придется сталкиваться все чаще». Генерал машинально закурил и почти сразу же бросил сигарету на песок. «Что ты имеешь в виду?» «Да ты знаешь, что я имею в виду. Тот метод, что мы сейчас опробовали здесь, создаст возможность манипулирования не только такими небольшими группами, а, боюсь, что и целыми городами. Целыми народами, в конце концов». Генерал опять закурил. «А кто будет манипулировать? А вот это уже совсем другой разговор». Штатский похлопал генерала по плечу и быстро пошел в сторону вертолета, вращавшего свои винты на холостом ходу, в сотни метров дальше, по берегу. Конец книги.